Конференция держав. Впервые опубликовано в газете «Пайонер» в номерах за 23 и 24 мая 1890 года, перепечатывался в некоторых других журналах, а также в нью-йоркском сборнике рассказов Киплинга «Обольщение Дайны Шетт», 1890 год. Эпиграф к рассказу взят из стихотворения английского поэта Джеймса Томпсона «Философия. Примечание. Редакция». «Жизнь — только жизнь. Зачем ей край чужой? Когда и дома счастье да покой, незыблем, как прибой, изрек прибой». От дыма трех трубок и одной сигары комната казалась сизой. В Индии уже началось время летних отпусков, и к западу от Суэца первой ласточкой отпускного сезона оказался Буало по прозвищу Клещ из 45-го бенгальского кавалерийского полка. Буало уже 3 года как не был в Англии, и теперь он зашел ко мне поболтать и вспомнить былые дни. Судьба, которая отлично знает свое дело, почти в то же самое время и по той же самой лестнице привела в мою комнату малыша, только что приехавшего из Верхней Бирмы. И они с Буало, выглянув из моего окна на улицу, усмотрели там некоего Невина, служившего в последнее время в Гуркском полку, который когда-то принимал участие в экспедиции в Черные горы. Из Верхней Бирмы речь идет о действиях британских войск во время Третьей англо-бирманской войны, смотри примечание к рассказу «Безумие рядового Ортериса», завершившееся завоеванием англичанами Верхней Бирмы. Черные горы, хребет на нынешней территории Северного Пакистана, видимо, имеется в виду третья экспедиция британских войск в Черные горы, 1888 год. Примечание редакции. Буало и малыш заорали, чтобы Невин поднялся к нам, так что всей улице стало известно, что Невина приглашают подняться к нам. И Невин поднялся к нам, и у меня в комнате начался сущий Содом и Гоморра, потому что мы сошлись с разных краев земли, и трое из нас были в отпуске, и никому из нас не стукнуло еще 25 лет, и к нашим услугам были все развлечения, какие только мог предоставить Лондон. Буало сел на единственный, кроме моего, стул. Малыш, человек тучный, счел себя по этой причине вправе оккупировать кушетку, а коротышка Невин воссел по-турецки на верхней крышке вращающейся этажерки, и все мы стали восклицать, кто бы мог подумать, и какими судьбами, пока, наконец, эта тема не была исчерпана и беседа не перешла на неизбежные в таких случаях профессиональные разговоры. Буало был полон наполеоновских замыслов, сводившихся к получению должности военного атташе в Санкт-Петербурге. Невин лелеял мечту о поступлении в военный колледж, а малыш готов был своротить горы и даже главный штаб британской армии, чтобы добиться перевода в Египет. «На кой ляд тебе нужен Египет?» — спросил Невин, поворачиваясь к малышу вместе с этажеркой. «Еще как нужен», — ответил малыш. «Конечно, если сидеть в каком-нибудь туземном полку да командовать феллахами, так можно подохнуть с тоски». Феллахи — крестьянское население Египта. Их также брали на службу в британскую армию. Примечание редакции. А вот в суданских экспедиционных войсках просто не жизнь, а малина. Там служат отличные ребята, которые умеют воевать. Да, кстати, подумай сам. Ведь чуть только начнется следующая заваруха, Египет окажется в самом пекле. Малыш словно поднес спичку к пороховой бочке. Мы стали на все лады обсасывать ближневосточный вопрос, перебрасывая целые корпуса с берегов Гильменда в Кашмир с поистине русской удалью. Гильменд — река в Афганистане. Примечание редакции. Каждый из нас воевал, как Бог на душу положит, И когда мы обсудили все подробности Армагеддона, поубивали всех наших старших офицеров, покомандовали каждой какой-нибудь дивизией и чуть не разодрали в клочья атлас, пытаясь объяснить друг другу свои стратегические теории, Буало вынужден был возвысить голос и завопить на весь дом, иначе ему не удалось бы нас перекричать. А все-таки, что ни говори, там будет дьявольски жарко. В этот момент на пороге возник незамеченный в клубах дыма Уильям Молчаливый. «К вам какой-то джентльмен, сэр», — провозгласил он и удалился, оставив вместо себя никого иного, как мистера Юстаса Кливера. С такой же невозмутимостью и безразличием к собравшемуся обществу Уильям возвестил бы даже о появлении Уонтлейского дракона. «Прошу прощения, я не знал, что у вас... что вы не один. Я... мистер Кливер был человеком слишком выдающимся, чтобы позволить ему уйти. Невин, Буало и малыш остались на своих местах, ибо любое передвижение в пределах моей комнатушки создало бы в ней безнадежный затор. Но они встали при виде седин мистера Кливера, и, уловив его фамилию, малыш спросил: «Вы... не вы ли написали книгу под названием «Это начиналось так»?» Мистер Кливер подтвердил, что именно он был автором этой книги. «Тогда я уж и не знаю, как вас благодарить, сэр», — сказал малыш, густо покраснев. «Я вырос в тех местах, о которых вы писали. Там и сейчас вся моя родня. Я читал вашу книгу в лагере на Хлинде-Аталоне и вспоминал каждый камень и каждую веточку, и наш говор тоже. Я словно был дома и беседовал со своими земляками. Невин, ты же читал «Это начиналось так»? И Кле, и Буало тоже читал». К похвалам мистеру Кливеру было не привыкать стать. За свою жизнь он их наслушался столько, и в личных беседах, и на официальных торжествах, сколько один человек способен без вреда переварить. Но мне показалось, что искреннее восхищение, светившееся в глазах малыша, и легкое волнение Буало и Невина обрадовали и умилили его. «Может быть, вы сядете на кушетку?» — спросил малыш. «Я сяду на стул Буало, а он...» Малыш глазами призвал меня выполнять мои обязанности хозяина. Однако я всматривался в выражение лица писателя. Кливер явно не собирался уходить, он удобно устроился на кушетке. Следуя первому великому солдатскому закону, который гласит: «Все в армии является общей собственностью, кроме денег, а чтобы их добыть, достаточно обратиться к первому встречному», малыш предложил всем нам выпить и закурить. И это было только начало. И когда малыш, наполняя бокал мистера Кливера, спросил его: «Сколько вам налить, сэр?» В его простом вопросе было больше уважения и признания, чем в самых выспренних и льстивых восхвалениях, какие писателю приходилось слышать. Кливер сказал, сколько ему налить, и еще много чего сказал, а говорить он умел, и сейчас стал объектом преклонения, абсолютно лишенного какой бы то ни было корысти. Его забросали вопросами: как у него зародился замысел книги, и трудно ли было ее писать, и как он ее писал. И Кливер отвечал с такой же простотой, с какой его спрашивали. Его большие глаза блестели, и, возбуждаясь, он ерошил и дергал длинными тонкими пальцами свою седую бородку. По мере того, как он говорил, его речь все меньше и меньше напоминала речь мэтра, и если сначала он, как член касты брахманов, тщательно взвешивал слова и произносил длинные закругленные периоды, то чем дальше, тем больше он начал чистить и, наконец, даже вставлять жаргонные словечки. Невин, Буало и малыш почтительно ловили каждое его слово, а он дивился, что они за люди. Все в них было для него вновь. И незагорелая полоска на щеках и на подбородке, оставленная ремешком от шлема, и быстрые молодые глаза с мелкими морщинками у углов век, появившимися от того, что в жарких странах приходится постоянно смотреть, щурясь на яркое солнце, и рассчитанное размеренное дыхание, и странная, строгая, сжатая речь. Кливер умел силой своего воображения создавать полнокровные образы мужчин и женщин. Он любил на радость и утешение читателям посылать этих мужчин и женщин за 3-9 земель. Он досконально знал настроение фермеров и мог объяснить эти настроения горожанам. Он умел заглянуть в души людей, живущих в городе и в деревне. Но за последние 40 лет своей жизни он, пожалуй, ни разу не встретился с существом, которое называется субалтерн-офицером действующей армии. Все это он по-своему сообщил своим новым знакомым. «Да и с какой стати вам с нами встречаться?» — спросил малыш. «Вы же сами понимаете, сэр, вы человек другой породы». Свою мысль малыш высказал не столько словами, сколько тоном, но Кливер понял похвалу. «Мы ведь всего лишь младшие офицеры», — добавил Невин. «И вам, видно, не очень-то приходилось знаться с нашим братом». «Это верно», — подтвердил Кливер. «Я главным образом сталкиваюсь с литераторами, художниками, скульпторами и тому подобное. У нас общие интересы, общие темы для разговоров. С окружающим миром мы поддерживаем довольно слабый контакт». «Это, небось, чертовски здорово», — рискнул вставить Буало. «У нас тоже есть свои темы, но, конечно, куда им до ваших? Вы, наверное, на коротке со всеми, кто хоть чем-то прославился, что-то сделал, а мы, знай себе, мотаемся с места на место и бьем баклуши». «Да, у нас военных такая профессия, что приучает к безделью», — сказал Невин. «Коли уж ничего не происходит, так ничего не происходит. Сиди себе и плюй в потолок. Или добивайся, чтоб тебя куда-нибудь перевели, где пожарче. А то, сидя на месте, можно обрасти жиром, пока начнется следующая кампания», — сказал, усмехнувшись, малыш. «Что касается меня, — мягко заметил Кливер, — то сама идея военных действий представляется мне столь чуждой и противоестественной, столь, в сущности, вульгарной, если можно так выразиться, что едва ли я могу оценить ваше настроение. Однако я понимаю, что любое событие в вашей монотонной гарнизонной жизни — это для вас как дар Божий. Подобно многим англичанам, живущим безвыездно в метрополии, Кливер был убежден, что штампованная газетная фраза, которую он процитировал, отражает истинный образ жизни военных, чей тяжелый труд позволял ему вести спокойную жизнь, полную разнообразных интересных занятий. Однако он как раз попал пальцем в небо, ибо Буало только что приехал с афганского кордона. Малыш последние полтора года почти непрерывно участвовал в стычках, а рыжий коротышка Невин еще за 2 месяца до нашей встречи с опасностью для жизни спал на бивуаке под открытым небом. Впрочем, ни один из них не попытался растолковать Кливеру его заблуждение, пока я не отважился вставить, что они все трое знают, что такое война, и не привыкли к безделью. Кливер не сразу уразумел, что я имею в виду. «Знают, что такое война?» — переспросил он, а затем попросил с детской пытливостью. Расскажите мне все о вашей жизни». «То есть, что именно?» — сказал малыш, польщенный тем, что к нему обращается с просьбой сам мистер Кливер. «Боже мой, как бы вам это объяснить? Во-первых, сколько вам лет?» «В июле будет 23, — без запинки сказал малыш. Кливер взглядом попросил всех остальных ответить на тот же вопрос. «Мне 22, — сказал Невин. И мне 22, — сказал Буало. «И все вы знаете, что такое война?» «Нам довелось немного пострелять, сэр, — сказал Невин. А вот малыш уже совсем ветеран. Он 2 года вкалывал в Верхней Бирме». «Когда вы говорите «вкалывал», «Что вы имеете в виду, странный вы человек?» «Малыш, объясни», — сказал Невин. «Он имеет в виду, что я наводил там порядок и охотился за даку или дакайтами, так там называют лесных бандитов, ну и так далее. Тут не о чем рассказывать». «Заставьте этого юного левиафана разговориться», — нетерпеливо попросил меня Кливер, подняв стакан. «Трудно ему разговориться», — сказал я. «Он привык дело делать, а не разговаривать. Две эти способности редко сочетаются в одном человеке. Однако, малыш, так или иначе, слушай мою команду. Начинай свой бук». «Попробую». «Ну о чем?» «Бук про какой-нибудь даур». «У тебя ведь их была чертова пропасть», — сказал Невин. «Бук — рассказ. Бук про даур, рассказ про поход». Примечание редакции. «Ради бога! Что все это означает?» — спросил Кливер. «У военных свой язык, что ли?» Малыш густо покраснел. Он боялся, что над ним смеются, и поэтому терпеть не мог говорить с посторонними. Но сейчас его рассказа ждал никто иной, как сам автор книги «Это начиналось так». «Все это для меня так ново», — просительным тоном сказал Кливер. «И вы ведь сами сказали, что вам понравилась моя книга». Это, как мог понять малыш, был уже недвусмысленный призыв. И он в смятении начал свой рассказ, от волнения обильно уснащая свою речь жаргонными словами. «Осадите меня, сэр, если вы чего-нибудь не поймете». «Так вот, что-то за полгода до того, как я перестал служить в Бирме, мы стояли лагерем на Хлина-де-Талоне. Это около Шанских княжеств». Речь идет о княжествах в северо-восточной части Бирмы, населенных народностью Шаны и находившихся в вассальной зависимости от Авы. Примечание редакции. «У меня под началом было 60 томми, то есть, значит, рядовых солдат, и со мной был еще один субалтерн, на год старше меня. Во всей этой бирманской заварухе больше всего доставалось младшим офицерам. Наши части были разбиты на крошечные отряды. Мы болтались вдоль кордона и вылавливали дакайтов. Эти сволочи пустились во все тяжкие. Они развлекались как могли. Поливали женщин керосином и поджигали, или сжигали целые селения, или распинали людей на крестах». В глазах Юстаса Кливера росло удивление. Он никак не мог взять в толк, что в наше время еще существует такая казнь, как распятие на кресте. «Вы сами видели, как распинают?» — спросил он. «Конечно, нет. Если бы видел, я бы этого не допустил. Но мне случалось видеть трупы. У дакайтов была такая любимая забава. Они клали труп на плот и пускали его вниз по реке, чтобы показать, что они живут припеваючи и что им на всех наплевать. Ну так вот, значит, с таким-то народом я и должен был иметь дело». «Один?» — спросил Кливер. Душевное одиночество ему было понятно, как никому другому, а вот физически он ни разу не удалялся от своих друзей и знакомых больше, чем на 10 миль. «Со мной были мои солдаты, но в остальном я был предоставлен самому себе. Самое близкое начальство было от меня в 15 милях, и я получал от него приказы по гелиографу, прорву всяких приказов, даже чересчур». «Кто у тебя был командир?» — спросил Буало. «Майор Треплоу. Его называли Пакка Треплоу. А по правде он был Трепло, а не Пакка. Потом он отправился куда-то по направлению к Бамо». Бамо — город в государстве Ава, Верхняя Бирма. Примечание редакции. «В прошлом году он откинул копыта. Его то ли подкололи, то ли шлепнули». «Что означают эти лирические отступления на иностранном языке?» — спросил меня Кливер. А профессиональная терминология. Нечто вроде жаргона лоцманов на Миссисипи, сказал я. Малыш не любил этого майора, который потом умер насильственной смертью. Давай дальше, малыш. Да так вот. Он посылал чересчур много приказов. Стоило только взять своих Томми на денек-другой в Даур, то есть в экспедицию, как он выдавал мне по первое число за то, что я не спросил разрешения. А вся округа просто кишела дакайтами. Обычно я посылал лазутчиков и поступал согласно их данным. Чуть только мне докладывали, что в таком-то и таком-то месте поблизости прячется какая-нибудь банда, я брал 30 солдат, выдавал им полевое довольствие и шел эту банду ловить. А мой напарник с другими 30 Томми оставался в лагере и сидел, хвостом накрывшись. «Накрывшись? Извините, чем накрывшись?» — спросил Кливер. «Хвостом. То есть сидел тихо, старался избежать неприятностей, а когда я возвращался в лагерь, он брал своих солдат и шел с ними в джунгли, чтобы тоже немного развлечься». «Как его звали?» — спросил Буало. «Картер Дисси. Из Аурангабадского полка». Аурангабад — город в Индии, Бомбейское президентство. Примечание редакции. «Неплохой парень, только больно забардасти. И к тому же по 3-4 дня в неделю у него был букхар. Теперь он отдал концы. Не перебивайте». Кливер умоляющим взглядом попросил меня о помощи. «Этот Картер Дисси, — быстро перевел я, — перешел из туземного полка и часто нарушал дисциплину. Он страдал от лихорадки, а теперь он тоже умер. Давай дальше, малыш». «Ну, в конце концов, нам как следует намылили шею за то, что мы по пустякам уводим без спроса солдат в джунгли. И после этого я каждый раз, как мне хотелось пойти в Даур, сажал своего связиста на губу, чтобы он не мог принимать сигналы по гелиографу. Ну, а потом я уходил из лагеря. Я приказывал, чтоб через час после моего ухода майору послали донесение, что-нибудь в таком роде. Мол, я получил важные сведения и выступаю через час, если не получу контрприказа. Если же контрприказ приходил, мне было уже наплевать. Я уже давно был в джунглях. А потом я задним числом клялся, что на командном пункте врут часы или что-нибудь другое. У Томми была возможность встряхнуться и... Да, кстати, у нас был один Томми, так он, значит, писал стихи. Он описывал все, что у нас происходило. Просто полковой менестрель. «Стихи? Что за стихи?» — спросил Кливер. «Первоклассные стихи. Все Томми их распевали, как песни. Помню, одну мы пели хором с запевалой. Кажется, так». И малыш затянул типичную казарменную песенку, как бирманский царь Тхибав, бранной славы пожелав, под ружье поставил весь свой край, и не ждал он дуралей, что, приплыв из-за морей, мы пошлем войска на Мандалай. Тхибав, король Авы. В 1885 году был взят в плен англичанами и сослан в Индию. Упоминается Киплингом также в балладе о Бо-да-Тхоне. Примечание редакции. «Превосходно!» — воскликнул Кливер. «Какая великолепная непосредственность! Никогда бы не подумал, что в армии есть свои полковые менестрели. Но, само собой, так оно и должно быть». «Он был чертовски популярен среди солдат», — сказал малыш. «Как только с кем-нибудь что-нибудь случалось, он сразу же сочинял песню. Менестрель был что надо. У него всегда была готова элегия, чуть только мы брали какого-нибудь боха, то есть главаря банды дакайтов». «А как вы его брали?» — спросил Кливер. «Очень просто. Если он не сдавался, мы его пристреливали». «Пристреливали? Вам случалось убить человека?» Все трое прыснули в кулак, и Кливер сообразил, что он задал нелепый вопрос. Он привык взвешивать и анализировать души людей, и теперь до него дошло, что этим трем приятным молодым людям довелось испытать такое, в чем ему, Кливеру, было судьбой отказано. Он повернулся к Невину, который снова сидел по-турецки на этажерке. «И вы тоже?» «Был такой грех», — улыбнувшись, ответил Невин. «В Черных горах. Он бросал с горы камни на мою полуроту и расстраивал наш боевой порядок. Тогда я взял у одного Томми винтовку и снял его со второго выстрела». «Боже мой! И что вы после этого ощущали?» «Жажду. Кроме того, мне захотелось курить». Кливер посмотрел на Буало, который был моложе всех нас. «Уж на его-то совести, конечно, нет загубленной человеческой жизни». Буало покачал головой и усмехнулся. «Валяй дальше, малыш», — сказал он. «Неужели и вы?» — спросил Кливер. «Боюсь, что так. Выходило, что либо я его, либо он меня. Так что пришлось его прикончить. Мне, сэр, просто ничего другого не оставалось». Казалось, у Кливера на языке вертелось еще множество вопросов. Но ему больше не удалось вставить ни слова, потому что малыш, воодушевившись, стремительно ринулся к кульминации своего рассказа. Ну так вот, в конце концов майор заявил, что мы просто щенки, которые не понимают воинской дисциплины, и запретил нам уводить солдат из лагеря без прямого приказа. Впрочем, я даже не огорчился. Знаете, Томми — это такой народ, с которым, чтобы справиться, так надо сперва съесть фунт соли. Томми везде хочет жить так, будто он у себя в казарме. Я, например, мог жрать птиц, которых сам стрелял, или вареный маис, а ему, видите ли, поднеси свежее мясо, которое ему по уставу положено, и пол унции того, и две унции того, и черт знает чего еще. Мы, бывало, уже четверо суток в джунглях, а им вынь да положь прессованного табаку. Я им говорю, могу вам достать бирманского табаку, но ведь я же не таскаю с собой войсковую лавку. А они все на своем, подай им все 33 удовольствия, и знать ничего не хотят, будь они неладны. «И вы совсем один управлялись с этими людьми?» — спросил Кливер, который всматривался в лицо малыша, прикрыв глаза ладонью. Он узнавал кое-что для себя новое, и это, казалось, доставляло ему волнующие ощущения. «Конечно, если не считать москитов, а они там громадные, как собаки. Да, так вот». Как-то раз после того, как я долго просидел в лагере, хвостом накрывшись, мне захотелось поразмяться. Был у меня один друг, он служил в полиции, его звали Хикси. Первоклассный парень, другого такого на всей земле не сыщешь. Кливер, понимающе кивнул, он умел ценить энтузиазм. Мы с Хикси были такие друзья, что водой не разольешь. У него под началом был взвод конной полиции из бирманцев. Отчаянные парни, проворные, как дьяволят. Они были вооружены саблями и снайдеровскими карабинами и ездили на коренастых бирманских пони с натянутыми стременами и красными суконными седлами, а к недоустку привязывали колокольчики. Я иногда просил Хикси дать мне с десяток своих ребят. Их хлебом не корми, а дай только пострелять да помахать саблями. У них был только один недостаток. Они все, что знали, выбалтывали своим женам. А потом любой мальчишка в округе знал мои планы. В конце концов, я наловчился давать им по вечерам ложные инструкции, а утром вел их совсем в другом направлении. Тогда нам удавалось до завтрака поймать одного другого дакайта, и мы задавали ему перцу. Хелине да Талоне — гиблое место. Сплошь бамбуковые джунгли, а в них проложены тропинки шириной фута в 3-4. Дакайты знали все тропы, как свои 5 пальцев, и набрасывались на нас из-за поворотов, когда мы двигались цепью. Но конная полиция знала тропы не хуже дакайтов, и мы запросто их выслеживали. А уж коли возьмешь их врасплох, так у конного всегда будет преимущество перед пешим. Вот так мы и обеспечивали порядок во всей округе в радиусе 10 миль. А потом мы, наконец, захватили Боханакхи, мы с Хикси и еще один шпак. Это был чистый цирк. «Мне кажется, я начинаю вас понимать», — вставил Кливер. «С вами был гражданский чиновник, и вам доставляло удовольствие распоряжаться и воевать». «Точно. Нет ничего лучше, чем небольшая стычка. И когда поддерживаешь свой маневр и видишь, что он был тхик, то есть, значит, удался, и сапчис, то есть, когда выполняешь поставленную задачу и развиваешь успех, как задумано». У Хиггси имелись все разведданные относительно бога Накхи. Этот бог жег деревни, убивал людей направо и налево, нападал на правительственные конвои и все такое прочее. Мы узнали, что он накрылся хворостом в одной деревне за 15 миль от нас и ожидает пополнения своей банды. Мы взяли 30 конных полицейских и отправились против него в Даур, пока он еще не начал грабить только что отстроенные деревни. В последний момент к нам присоединился один гражданский чиновник. Он решил, что может помочь нам в выполнении задания. «Кто он такой был?» — спросил Невин. «Его звали Деннис», — медленно ответил малыш. «И этого о нем достаточно. С тех пор он несколько изменился к лучшему». «А сколько лет было этому гражданскому чиновнику?» — спросил Кливер. «Положение начинает проясняться». «Лет 26», — ответил малыш. «Он был чертовски ученый. Чего он только не знал. Только вот ловить дакайтов ему было, конечно, слабо. Мы выступили из лагеря в сумерки и под утро подошли к деревне, где прятался бог Накхи. Подошли без шума, мыши не спугнули. Деннис был вооружен до зубов, у него было два револьвера, карабин и бог знает, что еще. Так вот, беседую я с Хиггси о том, как нам лучше расставить солдат. А Деннис втиснулся между нами на своем пони и скулит. «Что мне нужно делать? Что мне нужно делать? Скажите, ребята, что я должен делать?» Мы сперва не обращали на него внимания, но тут его пони чуть не укусил меня за ногу. И тогда я сказал: «Вот что, старина, осади назад. Нам надо обсудить, как мы будем атаковать». Но он все не отстает, теребит уздечку и свои револьверы и ноет: боже мой, ну скажите, что я должен делать?» Парень порядком сдрейфил, у него даже зубы стучали. «Я его понимаю», — сказал Кливер. «Продолжайте, юный Клайв». Клайв Роберт, 1725-1744 годы, английский генерал, завоевавший Бенгалию и ставший ее первым губернатором. Примечание редакции. «Самое смешное, что он был вроде бы нашим начальником. Хиггси велел ему примкнуть к моей группе. Представляете, какой подвох с его стороны? Ну, а Деннис, вместо того, чтобы взять 2-3 солдат и занять позицию, все время приставал ко мне, а тут уж карабины стали палить на другом конце деревни. Тогда я обозлился и говорю: «Заткнитесь, ради бога», — говорю, — «и сидите тут. Как увидите, что кто-нибудь рвет когти из деревни, стреляйте в него». Я знал, что Деннис с 2 ярдов в сток сена не попадет. А после этого мы с моими солдатами перемахнули через садовую ограду, то есть, значит, через палисад, и тут началась потеха. Хиггси нашел бога Накхи в постели под москитной сеткой и сходу сиганул прямо на него. «Сиганул?» — переспросил Кливер. «Это тоже способ ведения войны?» «Конечно», — ответил малыш, который уже совсем перестал смущаться. «Знаете, как в школе прыгают на голову парню, который дрыхнет в дартуаре? У бога вся постель была полна ножей и пистолетов, и Хиггси прыгнул на него через москитник, и все перемешалось. И пистолет, и бог, и Хиггси, и москитник. Хиггси и бог сцепились, да как покатятся по полу умора. Я смеялся до упаду, а Хиггси вцепился в бога и материт меня за то, что я ему не помогаю. Ну, значит, я оставил их драться и побежал в деревню. Наши солдаты рубились и палили, и бандиты тоже, и среди всего этого бедлама один осел возьми да и подожги какую-то хижину. И вся деревня вспыхнула, так что нам пришлось уносить ноги. Я вцепился в первого попавшегося дакайта и поволок его к палисаду. Он вырвался, Да как махнет через палисад, я за ним залез на ограду и вижу. Бандит свалился прямо на голову Деннису. Этот болван так и сидел там, где его оставил. Деннис с Дакайтом покатились по земле, карабин Денниса выстрелил и чуть не ухлопал меня. Дакайт вскочил и деру, а Деннис швырнул ему вслед свой карабин. Карабин шмякнул его по затылку, и Дакайт сразу с копыт долой. Потеха, да и только. Я от смеха чуть с палисада не свалился, а Деннис вдруг стал причитать. «Я, — кричит, — убил человека, я убил человека, я, — кричит, — никогда уже не буду спокойно спать. Он умер или нет? Скажите, он умер или нет? Господи, Боже мой, я убил человека!» Я слез с палисада и говорю: «Перестаньте дурить!» А он все вопит: «Он умер или нет? Он умер или нет?» Я готов был убить этого зануду. Оказалось, что Дакайт был только контужен. Он скоро очнулся, и я его спрашиваю: «Ты сильно ранен?» Он говорит: «Нет». Он только расцарапал свою грудь о колье, когда перелезал через палисад. Он говорит: «Это не белый человек меня ранил. Это я сам себя ранил. А белого человека я повалил». Чистый бирманец, правда? Но Деннис все никак не мог очухаться и орал благим матом: «Перевяжите его, он истечет кровью, Боже мой, он истечет кровью». Я говорю: «Перевязывайте его сами, если хотите». Деннис говорит: «Я не могу к нему притронуться, вот моя рубашка, перевяжите его». Он снял рубашку и снова натянул подтяжки на голое тело. Я разорвал его рубашку на полосы и как следует перевязал бандита. А тот все время ухмыляется, да поглядывает на Денниса. Рядом лежал Деннисов рюкзак, а там полным-полно бутербродов. Сквалыга. Я вынул бутерброд и даю Деннису, а он опять разорался. «Не могу я есть!» — кричит. «Как вы можете предлагать мне есть? У вас на руках его кровь, а вы, как ни в чем не бывало, едите мои бутерброды». «Ну ладно», — говорю я, — «тогда я дам пожрать Дакайту». Так я и сделал, и бандит был страшно доволен. А я и глазом не моргнул, как он слопал все бутерброды. Кливер ударил ладонью по столу, так что зазвенели стаканы. «Не может быть», — сказал он, — «нелепая, невероятная выдумка. Не может быть, что тут же на месте вы оба могли есть бутерброды». Зрачки малыша сузились в булавочные головки. «Прошу прощения, сэр», — медленно и твердо произнес он, — «прошу прощения, сэр, но я рассказываю все так, как это было». Кливер несколько мгновений молча глядел на него. «Извините меня», — сказал он, — «я еще многого не понимаю, продолжайте, пожалуйста». Так вот, в это время Хикси вышел из деревни, вернее, из того, что от нее осталось. Он вел пленных, они были связаны по рукам и ногам. Первым шел бог Накхи. Один крестьянин, как увидел, что старый негодяй связан и не может за себя постоять, так стал его втихаря пинать ногой. Бог сперва терпел, а потом застонал. Тут мы и увидели, что происходит. Тогда Хикси велел связать крестьянина и всыпал ему бамбуковой палкой полдюжины горячих, чтобы неповадно было мучить пленных. Вы бы видели, как ухмылялся старый бог. Еще бы. А Хикси огрызался на всех. В драке его крепко звезданули по руке повыше локтя, рассекли предплечье чуть не до самой кости. И он взъелся на меня. Зачем я ему не помог, когда он дрался с богом? Я ему объясняю, что ничего не мог сделать, а он и слушать не хочет. Видели бы вы, как они катались по полу, запеленутые в москитник, точно в кокон, вы бы живот надорвали от хохота. Хикси клялся и божился, что единственный тут приличный человек — это бог, и всю дорогу до лагеря он толковал с богом, а тот жаловался ему на ломоту в костях. Когда мы вернулись в лагерь и приняли ванну, бог пожелал узнать, когда его повесят. Хикси ответил, что не может оказать ему эту услугу на месте, а отправит в Рангун. Рангун — нынешняя столица Бирмы. Примечание редакции. Тут бандит бухнулся на колени и давай перечислять все то, что он натворил. Судя по его исповеди, он столько наломал дров, что его следовало бы вздернуть раз 20, не меньше. Он просил, чтобы Хикси покончил с ним сразу же. «Если меня пошлют в Рангун, — говорит, — они упрячут меня в тюрьму на всю жизнь, а это значит, я буду помирать каждый раз, как взойдет солнце или подует ветер». Мы все-таки отправили его в Рангун, и там его, конечно, судили и влепили ему пожизненное заключение. Когда я приехал в Рангун, я сходил в тюрьму. Я ведь немало сделал, чтобы она не пустовала. Старый бог сидел там, и он меня сразу узнал. Сначала, значит, он попросил меня достать ему опиума. Я был бы рад ему помочь, но это запрещалось. Потом он спросил, не могу ли я добиться, чтобы пожизненное заключение ему заменили смертным приговором. Он боялся, что его пошлют на Андаманские острова. Этого я тоже сделать не мог. Но я попытался его приободрить. Рассказал ему, какие новости в Верхней Бирме. И когда я уходил, он мне сказал, передайте тому толстому белому, который прыгнул на меня, что ему тогда очень повезло. Если бы я не спал, я бы его убил. Я написал об этом Хиггсе в ближайшей почте, и, ну, в общем, тем все и кончилось. Боюсь, сэр, что я вам наскучил своей болтовней. Кливер долго молчал. Малыш чувствовал себя не в своей тарелке. Он, видимо, боялся, что, увлекшись, он отнял у выдающегося писателя слишком много времени, рассказывая о пустых и малоинтересных событиях. Наконец Кливер прервал молчание. «Не понимаю», — сказал он. «Вы видели и сделали так много, а у вас ведь еще не прорезались зубы мудрости. Почему нужно было посылать вас туда такими молодыми?» «Не знаю», — сказал малыш извиняющимся тоном. «Не так уж много я видел, только бирманские джунгли. И мертвецов, и войну, и власть, и ответственность», — вполголоса сказал Кливер. «Если так будет продолжаться дальше, то для вас в 30 лет уже не останется новых эмоций. Но мне бы хотелось послушать еще что-нибудь из ваших рассказов, как можно больше рассказов». Казалось, ему не приходит в голову, что даже у младших офицеров, которые приехали в отпуск, могут быть в Лондоне и другие развлечения. «Мы хотели пойти куда-нибудь пообедать все вместе, а потом поехать в империю», — сказал Невин. Здесь игра слов. С одной стороны, речь идет о лондонском мюзик-холле на Лестер-стрит, с другой стороны, подразумевается сама Британская империя. Примечание редакции. Пригласить Кливера он не осмелился. Это могло бы показаться излишней фамильярностью. А Кливер тоже не решался. Памятуя о своих сединах, навязывать свое общество молодым людям. Затруднение разрешил Буало, который выпалил. «Быть может, сэр, и вы пойдете с нами?» «Да!» — почти выкрикнул Кливер, и пока ему помогали влезать в рукава пальто, он бормотал про себя. «Боже милостивый!» Но юноши не могли понять, что он имеет в виду. «Я, кажется, еще ни разу в жизни не был в империи», — сказал он. «Но, в конце концов, что я вообще видел в жизни? Идемте». Они уехали с Юстасом Кливером, а я остался дома в дурном настроении. Они ведь меня пришли навестить, а когда появился Кливер, обо мне совершенно забыли, и это было обидно. Парни всадили Кливера в кэп с величайшим почтением, ибо разве не был он автором книги «Это начиналось так» — человеком, находиться в обществе которого было величайшей честью. Как я узнал позднее, его гораздо больше интересовали их рассказы, чем представление на сцене мюзик-холла. А они с воодушевлением твердили, что он первоклассный парень, свой в доску. Рта не успеешь раскрыть, а он уже знает, что ты хочешь сказать, и при этом чертовски наивен в таких вещах, которые известны всем на свете. Таково было одно из мнений о Кливере. Они вернулись в полночь, провозглашая себя высокочтимыми гондольерами и требуя устриц и портера. Выдающийся писатель все еще был с ними и, кажется, называл их уменьшительными именами. Я помню, он заявил, что приобщился к новым, неведомым ему мирам, о существовании которых прежде не подозревал, и что ребята показали ему империю в совершенно новом свете. Все еще обиженный проявленным ко мне пренебрежением, я коротко ответил: «Слава Богу, у нас там 10 000 таких же крепких парней, как они». А когда Кливер уходил, я спросил его, что он думает о проведенном вечере. Кливер ответил новой цитатой в том смысле, что хотя пение в мюзик-холле было превосходным, все же, несомненно, на свете мало уст, которые были бы склонны петь, когда им есть кого целовать. Из этих слов я понял, что Юстас Кливер, зодчий стиля и живописец слова, порочит свое искусство, о чем он наутро пожалеет.